Глава 22. «Что-то не так?» — озабоченно спросил Сергей, усаживаясь напротив меня. «Нет-нет, все хорошо», — как можно беззаботнее ответила я и отложила зеркальце в сторону. «Я буду только фруктовый чай». «Я тоже», — обворожительно улыбнулся парень. «Давай возьмем к нему пирожных. Ты какие любишь?» «Корзиночки. Еще меня привлек яблочный штрудель». Мы сделали заказ, и я немедленно вернулась к обсуждению убийств, хотя собиралась просто отдохнуть и насладиться приятной музыкой. «Наверное, сейчас это не к месту, — виновато протянула я. Но ты расскажешь мне немного о своей маме. Не догадываешься, кто мог взорвать машину?» «Легче перечислить ее друзей, чем врагов, — хмыкнул Сергей. А почему ты вообще занимаешься расследованием? Не доверяешь полиции? Там же вроде твой парень работает». «Следователь Изранов просто мой знакомый. У нас только деловые отношения. Точнее, иногда приходится с ним сотрудничать». «Почему же его приятели уверены в обратном?» «Потому что он при всех называет меня своей девушкой и делает это с единственной целью, чтобы многочисленные претендентки на его руку и сердце не питали ложных надежд и не требовали чего-то серьезного. А история с чередой смертей в Серебряновой? Меня она касается напрямую. Я долго и обстоятельно излагала последовательность событий, умалчивая только о некоторых фактах, пока не добралась до покушения на жизнь Екатерины Антоновны». «Я ее знаю», — со вздохом ответил Павлов. «Славная женщина, хоть и сплетница. Что ж, я тоже кое-что скажу. С мамиными родителями вижусь нечасто. Они считают, что я слишком похож на отца и недолюбливают меня. Поэтому хоть я и знаком со всеми подозреваемыми, но ничего не могу добавить к их портретам. Наверное, ты обратила внимание, что бабушка и дедушка не слишком обо мне переживали, пока я сидел в тюрьме?» «Да, это показалось странным». «У нас та еще семейка», — грустно заметил Сергей, принимая от официанта поднос с чайником, чашками и пирожными. «Нет, старики хорошие. Просто мама их довела. В детстве шантажировала подружек и влипала в неприятности. Потом четырежды выходила замуж и каждый раз разводилась со скандалом. Только пятый тихо умер от рака. Дедушка очень тепло относился к ее первому супругу. Считал его сыном. А тут возник мой отец и стал с ним соперничать. Естественно, неприязнь распространилась и на меня. А я внучка Владимира Подольского. Ты знал его?» «Дядя Володя?» — по-детски воскликнул Сергей. «Конечно. Он был замечательным и очень добрым. Всегда носил красивые шляпы. Я их потихоньку примерял, когда приезжал в гости, и вертелся перед зеркалом. Думаю, его все любили». «Тут ты ошибаешься», — не согласилась я, прихлебывая чай. «Во-первых, кто-то помог отправить его на зону. Во-вторых, Яна Бугай писала о нем мерзкие статьи в газету, чтобы выдавить из села. В-третьих, баран занял его должность. В-четвертых, вдова Пилипчука долгое время считала дедушку виноватым в смерти ее мужа». «Как все запутано!» «А то, — с жаром подхватила я, — мы с сестрой уже которую неделю бьемся над этой загадкой и никак не найдем предателя и убийцу». «Яна Бугай», задумчиво протянул Павлов, постукивая ложечкой о блюдце. «Отвратная тетка с мерзким голосом?» «Она самая», — пробубнил я, запихивая в рот кусок штруделя. «По-моему, идеальная кандидатура. Насколько помню, она ходила за твоим дедушкой по пятам. То скандалила, то клялась в любви. Однажды я сам видел. Мы с мамой приехали в Новолесинск. Она попросила Подольского приютить меня на пару дней, пока моталась по делам. Я играл с ребятами во дворе, и тут заявилась эта крашеная обезьяна и завела. Володя, ну прости меня. Сама не знаю, зачем так подло поступила». Он попытался вежливо ее выставить, но куда там. Сначала Бугай выла и падала на колени. Потом начала орать. «Я тебя сосвета живу». Даже соседи прибежали. Еле вытолкнули ее за калитку. «Мне тоже не нравится эта дама. Она подложила в рабочий сейф дедушке рубиновый гарнитур. и у ОБХСС появился повод для обвинения в хищениях. Что ж, теперь надо найти какие-то доказательства ее вины. И как это сделать? Заинтересовался Сергей. Пока не знаю. Надо посоветоваться с Мирой. Ты не куришь? Нет. А мне иногда хочется, созналась я. Пойду куплю пачку каких-нибудь тонких сигарет. Давай сам схожу, предложил Павлов, но я отказалась. За барной стойкой трудились два парня. Один смешивал коктейли, другой продавал закуски и табачные изделия. Я поманила пальцем второго и тихо спросила. Кто тот мужчина с бородой? Понравился? Подмигнул мне юноша. Он весь вечер с вас глаз не сводит. Его зовут Герман де Грааф. Иностранец? Голландец. У него на родине виноградники. Он сюда часто приезжает по делам бизнеса и всегда заходит к нам. Я поблагодарила бармена, взяла пачку в вок, развернулась и столкнулась лоб в лоб с таинственным незнакомцем. Из моей груди вырвался удивленный вскрик. А с запястья тотчас же соскользнул браслет со слабой застежкой. Мужчина немедленно поднял его, подал мне и шепнул на ухо. «Тот человек ест плохой». «Кто?» — опешила я. Герман де Грааф замолчал, мучительно подбирая слова. Очевидно, русский давался ему с большим трудом. «Do you speak English?» — выдала я коронную фразу, но он печально покачал головой. «Эспаньол?» «Дойч?» — в свою очередь предложил голландец. «Франце?» «Нидерланс?» Я бессильно развела руками. «Но надо же! У нас обоих в арсенале по три языка на выбор, и ни один не подходит». «Тот мужчин с ты есть очень плох», — выдавил из себя собеседник, нежно приобнимая меня за плечи и поправляя выбившуюся из прически прядь. «Понимает?» «Сергей?» — переспросила я, отстраняясь. «Вы его знаете?» «Я!» — подтвердил де Грааф. «Большой опасность!» «Что ж, спасибо за предупреждение!» Под взглядом этих насмешливых голубых глаз мне стало не по себе. Я вывернулась из рук незнакомца и поспешила к столику. «Кто этот тип?» — прищурился Сергей, стараясь разглядеть иностранца сквозь полумрак и густой сигаретный дым. «Я думала, ты мне скажешь», — раздраженно ответила я, усаживаясь на место и закуривая. «Кажется, он тебя знает». «Да, вроде лицо какое-то знакомое», — не стал отрицать парень, присматриваясь к голландцу. «Только не могу вспомнить, где мы встречались». «Имя Герман де Грааф тебе о чем-нибудь говорит?» «Нет», — твердо ответил Павлов. «Что он тебе сказал?» «Пытался сделать комплимент», — соврала я. «Но не получилось. Словарный запас слишком беден». «Я сразу понял, что ты ему понравилась. Он таким любовным жестом заправлял тебе волосы за ухо. Его спутница тоже заметила, разозлилась и, кажется, загрустила». «Что ж, я пододвинула к себе стеклянную пепельницу. Весьма глупо с ее стороны. Меня этот господин не интересует». «А я?» — неожиданно спросил Сергей и взял меня за руку. «Ты устроил мне незабываемое свидание», — обтекаемо ответила я. «Я еще не встречала любителей стинга среди парней моего возраста. Его слушают почтенные дядечки, и я...» Он рассмеялся. «Да, ты необычная девушка. Не возражаешь, если я снова приглашу тебя куда-нибудь?» «О, нет, я буду счастлива. Может, потанцуем?» Я с радостью согласилась, услышав бессмертный сингл «A Thousand Years». Всегда мечтала потанцевать с кем-нибудь под него, но не получалось. В лучшем случае меня звали в ночные клубы, где хозяйничали либо придурковатые диджеи, извлекавшие из своей аппаратуры жуткие звуки, либо латиноамериканские группы с чересчур жизнерадостными и утомительными серенадами. В худшем же мне попадались любители шансона и душевных песен. Это самая ужасная категория. И дальше первого свидания я знакомства не продлевала. Иностранец со своей дамой тоже вышли на танцпол. Она крепко прижималась к нему. И, насколько я смогла разглядеть, чмокала куда-то пониже уха. Он же все продолжал прожигать меня своим странным взглядом. Я отвернулась. Но тут Сергей медленно наклонился и поцеловал меня так, что я на несколько секунд забыла обо всем на свете. Домой я явилась в час ночи. Однако Мира не спала. Сидела на кухне и увлеченно смотрела видео, где суровый мужик командовал. На нечетных дистанциях нож следует метать, держа за рукоятку. На четных — за клинок. 3 метра — 1 оборот, 5 — 2. «Что это?» — удивилась я, снимая ботильоны. «Сегодня была на соревнованиях», — пояснила сестра. «Одна девчонка показала целое шоу с метанием. Мне прямо в душу запало. Хочу попробовать». «Как свидание?» «Волшебно!» Я закатила глаза и глупо разулыбалась. «Все ясно», — хмыкнула Мирослава. «Уже влюбилась». Между прочим, я полвечера болтала об убийствах, как заправский детектив. Не хватало только фотографий трупов, разложенных на столе среди пирожных. А еще ко мне примотался какой-то голландец и понес околесицу. Дескать, Сергей Павлов опасен. Или что-то в этом духе. У него есть основания так думать? Да фиг его знает. Он ни по-английски, ни по-испански не говорит. А по-русски очень плохо. К тому же постоянно пялился на меня. Но у него в глазах была не просто тревога, а нечто вроде симпатии и удивления. Даже не могу слов найти, чтобы описать. «Замечательно. Теперь у тебя 3 поклонника, и все с причудами», — хихикнула сестра. «Один бабник, второй подозревается в преступлении, а третьим вообще ничего не известно. Иностранец тут симпатичный». «Ну», — задумалась я, вспоминая спокойную уверенность Германа де Графа, его красивые глаза и теплые руки. «Пожалуй, да. Только он старше меня 20 лет. Ладно, не хотела портить тебе хороший вечер, но лучше скажу сразу», — посерьезнела Мира. «Что такое?» Мое сердце моментально похолодело и ухнуло вниз. Соседка Дарьи Пилипчук заходила к ней вчера в 3 часа дня. Ни ее, ни бабушки не было в доме в то самое время, когда некто треснул по голове Екатерину Антоновну.